В Италии. Роберто и Флёр Классо. И я когда-то жил в городе, где на домах росли статуи, где по улицам с криком «Растли! Растли!» бегал местный философ, тряся бородкой, и бесконечная набережная делала жизнь короткой. Теперь там садится солнце, креатит слепя, но тех, кто любили меня больше самих себя, больше нету в живых. Утратив контакт с объектом преследования, собаки принюхиваются к объедкам. И в этом их сходство с памятью, с жизнью вещей, закат, голоса в отдалении, выкрики типа «Гад! Уйди!» на чужом наречии, но нет ничего понятней. И лучшая в мире лагуна с золотой голубятней сильно сверкает зрачок слезя. Человек, дожив до того момента, когда нельзя его больше любить, брезгуя плыть противу бешеного течения, прячется в перспективу.